Лиза поняла, что звать его снова бесполезно, и повернулась к Леву. — Не бойся, он вернется, — с лицемерным участием сказал Лео, стоявший посреди комнаты. — Я его знаю. Он не из тех, кто поступает твердо и решительно. Не сомневайся, твой друг вернется. Этот наглый, насмешливый голос ранил ее в самое сердце. Лиза с достоинством подошла к противоположной стене и нажала кнопку. Немного спустя появилась служанка. — Мария, проводите сеньора до двери. Это был конец. Банальнейший и глупейший конец. От гостиной до двери было всего два шага. — Я ухожу, Лиза, я ухожу. Передай привет Микеле, — бормотал Лео, направляясь к выходу. Служанка ничего не понимала и растерянно переводила взгляд слева на хозяйку. Однако Лео не стал ждать, пока его выставят за дверь. Он взял шляпу, пальто и ушел. Дождь подействовал на него умиротворяюще. Он раскрыл зонт и сжигал по тротуару, ни о чем больше не думая. Могло выгореть, а могло и нет. На этот раз не выиграло. Сегодня я твердо понял, эта струна больше не зазвучит, — утешился он. После чего с легким сердцем закурил и, стараясь не ступать в лужи, пошел дальше своим обычным шагом, не быстро, но и немедленно. Он добрался до конца улицы и свернул на широкую мокрую площадь без памятников и скверов. На углу под столбом со знаком «Остановка» группа людей ждала трамвая. Подойдя ближе, он увидел Микеле, тот стоял, прислонившись к столбу. — О, ты еще здесь? — воскликнул Лео без тени досады. — Как видишь, — ответил Микеле, кивнув. — Жду трамвая. — Я еду домой на такси. — Могу тебя захватить? — сказала Лео. — Эй, такси! — Микеле не отказался. — Почему у меня все складывается так глупо? — подумал он, садясь в такси рядом с Лео.